На следующее утро, когда наш отряд собирался в дорогу, Кьемалинали пришла и властно поманила меня, давая понять, что хочет поговорить наедине. Я нарочно подольше потянул время, а когда наконец подошел к ней, то сказал: «Интересно послушать, что у тебя на уме, первая трава. Изволь больше никогда не называть меня этим рабским именем. Обращайся ко мне или Маленцин, или, если угодно, Донья Марина. Меня крестили, и при крещении дали имя в честь испанской святой Маргариты Марины. Для тебя это, может быть, ничего и не значит, но очень советую оказывать мне подобающее уважение, ибо капитан Кортес высоко ценит меня, а он скор на расправу, когда сталкивается с дерзостью». «В таком случае», — холодно отозвался я, — «советую тебе спать поближе к твоему капитану Кортесу, ибо стоит мне шепнуть словечко, и любой тотонак, едва ты ночью уснешь, с готовностью пронет тебя ножом под ребра. Ты осмеливаешься дерзко говорить с настоящим господином, который получил цин за заслуги и от законного правителя. Учти, рабыня, что своими сказками о якобы знатном происхождении ты можешь дурачить только белых людей. Ты можешь даже покраситься, словно маатима, и понравиться им. Но твой собственный народ видит тебя насквозь, такой, какая ты есть, рыжеволосой шлюхой, продавшей захватчику Кортесу не только свое тело, но и нечто большее». Это задело девушку, и она пыталась высказаться в свою защиту. «Я не сплю с капитаном Кортесом, я ему служу только как переводчица. Вождь Табаско подарил нас белым людям, и всех 20 индейских женщин они распределили между собою. Меня отдали вон тому человеку», — она указала на одного из ужинавших с нами командиров, — «его зовут Алонсо». «И он тебе нравится?» — сухо осведомился я. «Насколько мне помнится, при первой встрече ты выказывала пренебрежение к мужчинам и к тому, как они используют женщин». «Я могу изобразить что угодно», — сказала Кьемалинали, — «что угодно, лишь бы добиться своей цели». «И какова же твоя цель?» «Я уверен, что тот искаженный перевод, который я сегодня услышал, не первый твой обман такого рода. Скажи, зачем ты всячески подстрекаешь Кортеса идти в Теночтитлан?» «Потому что я сама желаю попасть туда. Помнишь, я об этом говорила тебе еще, когда мы встретились впервые? Как только я окажусь в Теночтитлане, мне не будет дела до белых людей. Может быть, меня вознаградят за то, что я привела чужеземцев туда, где Монте-Кусома может раздавить их, как жуков. Короче говоря, я попаду в этот город, куда всегда хотела попасть, где меня заметят, признают, и где мне не потребуется много времени для того, чтобы стать богатой и знатной женщиной». «С другой стороны, — предположил я, — если вдруг случайно выйдет так, что белые люди одержат верх над Монте-Кусомой, твоя награда может оказаться еще более щедрой». Она безразлично отмахнулась. «Вот что, господин Микстли, я хочу тебя попросить только об одном, чтобы ты не препятствовал осуществлению моих планов. Мне нужно время, чтобы доказать Кортесу свою полезность, сделать так, чтобы он не мог обходиться без моей помощи и совета. Только позволь мне попасть в Теночтитлан. Для тебя и твоего чтимого глашатая это сущий пустяк, но для меня имеет огромное значение. Я не схожу с тропы только для того, чтобы раздавить букашку», — ответил я, пожав плечами. «Знай, рабыня, что я вовсе не собираюсь препятствовать твоим честолюбивым планам до тех пор, пока они не начнут мешать тому, чему служу я сам». Пока Монте-Кусома изучал портрет Кортеса и другие рисунки, я рассказывал ему о том, что смог увидеть и сосчитать. «Включая самого предводителя и нескольких младших вождей, отряд испанцев насчитывает 508 воинов. Большинство из них вооружены металлическими мечами и копьями. Но 13 человек имеют аркебузы, а 32 — особые луки, именуемые арбалетами. И я склонен предположить, что все остальные солдаты тоже умеют обращаться с этим необычным оружием. Еще 100 человек, скорее всего, являются лодочниками сожженных кораблей». Монте-Кусома передал связку бумаг придворным через плечо, и стоявшие сзади него старейшины совета начали рассматривать их, обмениваясь замечаниями. «С ними также 4 белых жреца», — продолжил я, — «множество наших женщин, подаренных им вождями табасков и тотонаков, 16 лошадей для верховой езды и 12 охотничьих собак. У испанцев имеется 10 дальнобойных пушек и 4 пушки поменьше. Как нам и было сказано, владыка глашатый, у них остался только один корабль, мы сами видели его в бухте. Надо думать, на его борту находятся моряки, но я там не был, так что сосчитать их я не мог». Между тем двое членов изрекающего совета, оба опытных лекаря, внимательно изучали сделанные мною портреты Кортеса и тихонько обменивались профессиональными репликами.